Война лоутеков с киборгами. Первые киборги, отказавшись от человечности, атаковали деревню, которой управлял Звор Кен, вождь первых лоутеков. Киборги возненавидели лоутеков за то, что те поклонялись отвергнутым технологиям, тогда как каждый киборг боготворил хай-тек и ежедневно совершал ритуальные обновления. Лоутеки пытались вести мирные переговоры, но полулюди-полумашины к тому времени уже не могли нормально понимать человеческую речь, и мирные призывы прозвучали напрасно. Первая война киборгов с лоутеками длилась 7 дней и ночей, и поначалу киборги брали верх. Но на 7-й день на помощь Зворкену прилетела удивительная трехголовая птица, у которой были зеленые, синие и красные глаза. Она умела летать в трех мирах одновременно и видела то, что скрыто от остальных существ. По просьбе Зворкена, трехголовая птица проскользнула в щель между красным, зеленым и синим и принесла оттуда кусочек предвечного кода. Из него великий вождь лоутеков сделал чудесное средство, которым он ослепил войско киборгов. Потеряв способность ориентироваться, агрессоры в ярости ушли прочь, посылая проклятие в адрес трехголовой птицы. Это была победа. Но радость лоутеков оказалась омрачена. От вражеских проклятий волшебная птица заболела и на третий день умерла. Лоутеки похоронили ее с великими почестями и с тех пор считают трехголовую птицу своим тотемом.